Когда сюрреализм обстоятельств приобретает критическую массу, он, подобно атомной бомбе, взрывается и вызывает массовый психоз. Так определил бы ситуацию профессор Мильке из Панкова, и был бы абсолютно прав. После Смоленска мир в очередной раз оказался недоступен пониманию. Людям трудно признать, что они понимают не все. Они начинают видеть в случившемся сговор. Им вдруг становится ясно, кто за этим стоит. Да-да, это вовсе не несчастный случай, это опять русские. Они сделали это однажды, значит, способны сделать снова. И жертвой коллективной паранойи становится все больше поляков. Мы с Анной слушали радио, следили за новостями в интернете. Нам хотелось узнать как можно больше и попытаться все понять. Почему самолет не приземлился в другом аэропорту? Почему на его борту оказалось столько людей, от которых зависит судьба Польши? Ведь в Германии даже камерные оркестры никогда не летают в полном составе, чтобы не погибнуть всем вместе. Почему? Около полудня мы позвали Свен, явно с аппарата из столовой в Панкове. Я понял это по звяканью посуды. «Послушай, Струна», — сказал он, — «у меня есть друг, радиоастроном, поляк из Торуня. Мы вместе работали в Аресибо. Его отца убили в Катыни. Он рассказывал мне об этом. Кроме того, я видел фильм «Вайды». Когда сеанс в кинотеатре закончился, я схватился за голову и почувствовал, как у меня сквозь пальцы течет кровь. Поэтому я хочу сказать тебе, Струна, за Смоленск должна ответить Германия. Без нас не было бы Катыни и не было бы Смоленска. Я только это хочу тебе сказать. Струна, только это. И прости нас», — добавил он и положил трубку. После обеда мы с Ионой поехали в город. На уличных фонарях развивались флаги с траурными лентами. На тротуаре горели свечи и лежали букеты цветов. Потом мы гуляли по улочкам старого города, и она вдруг сжала мне руку. В окне первого этажа очень старого дома за грязным оконным стеклом стояли рядом образок Богородицы и фотография Марии Качинской в рамке, на которой висели четки. И рядом погасшая свеча, подтаявший воск огарок фитиля, а на крыше дома каркали вороны. Неподалеку за углом начинался ухоженный туристический Краков. Там, на первом этаже недавно отреставрированного дома, размещалась кондитерская, и Анна остановилась у витрины и недоверчиво покачала головой. Я подошел ближе. За стеклом слева стояла обсыпанная миндалем пирожная пирамидка с надписью «Колокол Сигизмунда», справа покрытый кокосовой стружкой сливочный шар Бона, а в центре торт. Красная круглая глазированная глыба, украшенная безупречно белым изображением орла в золотой короне, с миндальными когтями, была опоясана черной траурной лентой. Через несколько часов после катастрофы в Смоленске нам предлагали угоститься красно-белой глазурью, с хрустом проживать орла в золотой короне и закусить траурной лентой. Если можно зарабатывать на королеве Бонни и колоколе Сигизмунда, то почему бы не заработать и на смоленской трагедии? Торт для польских национальных поминок уже готов. Только почему на нем нет свечек? И сколько их должно быть? 70 по числу лет, прошедших с Катынской трагедии? Или 95, плюс одна огромная посередине, потому что столько было жертв? А может сложить эти цифры и воткнуть сразу 166 свечек? А потом какая-нибудь гадалка, Аида, разложит это число на составляющие, потом прибавит 1 плюс 6 плюс 6, и у нее получится 13. Сколько было апостолов вместе с Христом на Тайной вечере, а другая гадалка, чтобы тоже попасть в СМИ, заявит, что ей было видение, и она теперь точно знает, что Иуда является Владимир Владимирович Путин. Мы вышли на главную площадь. Было очень тихо. Медленно, будто в похоронной процессии, люди шли, шепотом переговариваясь. У ворот, ведущих к Мариатскому костелу, стремительно росла груда цветов, белых и красных. Там лежали кресты, четки, стояли фотографии президента с супругой, горели лампады и свечи. Люди опускались на колени и молились, обнимались, пожимали друг другу руки. Польшу вновь охватило чувство национального единения. Интересно, почему это происходит с нами только в минуты скорби? Поздно вечером мы с Анной слушали Бетховена. Придя домой, она достала из шкафа в прихожей огромную коробку с пластинками. Там была только классика. Некоторые пластинки были даже не распакованы. Я не видел ни у кого такой огромной коллекции. Заметив мое удивление, Анна тихо сказала: «Мне хотелось иметь все, о чем ты писал. Пишешь или еще напишешь в будущем?» Я обнял ее и поцеловал ей руки. Она прошептала: «А теперь перестань удивляться и выбери что-нибудь самое печальное, то, что ты хотел бы послушать именно сегодня». В первое мгновение я подумал о бранденбургском концерте Баха, но потом, стоя на коленях над коробками и читая фамилии композиторов на обложках пластинок, вдруг вспомнил про американца Самуэля Барбара и его «Аддажио для струнных». Самое сильное впечатление эта музыка произвела на меня не в концертном зале, а в маленьком вроцлавском кинотеатре. Сцена из незабываемого фильма «Взвод» Оливера Стоуна. Патруль американских солдат покидает пылающую вьетнамскую деревеньку и углубляется в джунгли. Огонь пожирает бамбуковые хижины, в небо поднимаются клубы дыма, и все это под пронзительный плач смычков. А затем наступает кульминация, и музыка резко обрывается. Я никогда не забуду свое волнение и слезы, и катарсис, когда в кинозале наступила гробовая тишина. Очень трудно, особенно мне, измерить концентрацию грусти, которую вызывает в человеке музыка. Если бы меня попросили сравнить что-то с «Аддажио для струнных» Барбара, я бы упомянул арию Дидонны из оперы «Персела» Дидонна и Эней, «Аджиетта» из «Пятой симфонии» Малера, «Метаморфозы» Штрауса. Но Барбара с его «Аддажио для струнных» я все же ставлю на первое место. Когда умер президент Рузвельт, его исполняли по американскому радио. Оно звучало во время похорон Эйнштейна и совсем недавно, в 2001 году, в Лондоне, в Королевском Альберт-Холле, во время траурной церемонии, посвященной жертвам теракта в Нью-Йорке 11 сентября. Я торопливо вытаскивал из коробки пластинки в поисках Барбера. Я не помнил, издавали ли в Польше аналогии его сочинений, но на какой-нибудь сборной пластинке с классической музыки он обязательно должен был быть. Наконец я нашел его. Поставил пластинку и с какой-то ревностью наблюдал, как и Анна ее слушает. На следующий день, в воскресенье утром, Польша уже не была такой единой в горе. Начались поиски виновных. Польско-польская война за правду. В бой ринулись инквизиторы. Политики разных мастей вновь получили возможность проявить себя. Алхимики черной пропаганды развели огонь под своими котлами и принялись выплавлять из ничего чистое золото самой правдивой правды. Кто-то видел над обломками самолета два креста, образованные туманом. Другие уверяли, что туман был искусственный. Русские напустили его намеренно. Третьи верили в теорию магнитной аномалии, из-за которой была нарушена работа бортового оборудования Туполева. Четвертые — в бомбу, подложенную на борт КГБ. Те, у кого с головой совсем плохо, слышали выстрелы из пистолетов и стоны жертв. Именно они уже на следующий день после катастрофы сравнивали Смоленск-2010 с Катынью 1940-го. Катастрофу стали называть преступлением, а ее жертвы — павшими в бою. Что чувствовали при этом семьи убитых в Катыни, никого не волновало. Важнее было воскресить романтику антироссийского мессианства, ну и, конечно же, демонизировать русских. Но это были лишь испарения. Настоящее золото все еще выплавляется. В понедельник около полудня я отправился в российское консульство, чтобы выяснить, как обстоят дела с моей визой. Бело-сине-красный флаг на флагштоке перед зданием был приспущен. В комнате, где принимали заявление и выдавали паспорта с визой, на специальном столике стояла фотография пожимающего руку Туску Путина у обломков самолета в Смоленске. Перед фотографией лежал букет белокрасных гвоздик. Они были изрядно увядшими и выглядели, будто их вытащили из мусорного бака на кладбище. К столику был прикреплен листок с надписью «Зажигать свечи и лампады строго запрещено». Я задумался, почему русские так часто портят благие намерения бюрократизмом? Ведь по своей природе они люди тонкие и впечатлительные. а может, в России так принято, запрещать, на всякий случай. В Панкове я познакомился с одним русским, и хотя он уверял, что русским, слава богу, не является, поскольку родился в Алма-Ате, говорил только по-русски и ужасно коверкал немецки. Как-то раз он сказал мне, что если в России что-то строго запрещено, это значит можно, но лучше не попадаться. А если написано категорически запрещено, это значит все то же самое, только нужно быть еще осторожней. А ведь достаточно было поставить у столика охранника, изнывавшего от безделья в коридоре. К тому же гвоздики в Польше самые дешевые цветы. Прежде чем просунуть в узкую щель мой паспорт, чиновник в окошке сказал с наигранным пафосом: «Ваш президент разбился под Смоленском. Это огромное горе для польского и русского народов». Вначале я решил, что он меня вспомнил, но когда он повторил то же самое чернокожему студенту с сомалийским паспортом, стоявшему за мной в очереди, понял, что ошибся. Во вторник Иоанна вернулась домой очень поздно. Обычно она тихо открывала дверь, бесшумно входила в комнату, ставила сумку на пол, подходила к дивану и нежно касалась губами моей шеи. Во вторник вечером все было иначе. Совсем иначе. Я услышал громкий стук в дверь. На пороге стояла Иоанна. Она была в длинном черном плаще, застегнутом на одну пуговицу. В левой руке держала кожаную сумку, в правой — откупоренную бутылку вина. «Ты рискнешь впустить меня к себе?» — спросила кокетливо. Вошла, громко захлопнула дверь, подала мне бутылку и расстегнула пуговицу. Под плащом на ней ничего не было. Она отогнала сумкой ластящуюся к ней кошку, прижала меня к стене, спустила мне брюки и встала на колени. Ночью Иоанна проснулась и испуганно спросила, точно ли у меня записан номер ее телефона. Ей нужно было в этом убедиться, хотя мы созванивались до этого много раз. Потом она встала и отправилась на кухню гладить мне рубахи, а утром, не разбудив меня, ушла в школу. На чемодане в прихожей лежали мой шарф и бумажный пакет с бутербродами. Я позвонил ей из аэропорта перед вылетом. Она не брала трубку. Потом в туалете самолета я вспомнил, что строго запрещено в России означает лучше не попадаться, и решил позвонить снова. Но сначала прочел ее смски. В двух первых она писала. Я набрал ее номер. Абонент был недоступен.